Плоть походствует на духа, дух же на плоть. И брань некой стоит между обоими ими скрытная, чтобы одному из врагов всех одержать победу над другим и перетянуть властительство на свою сторону. Это и есть то, что называется у нас крамолою, скопом, бунтом, восстанием, междоусобную бранью, коей раздирается душа. Божественный свет с собою соединяет причастившиеся его души и своим единством объединяет их в себе, и своими совершенствами совершенствует их, в глубины Божии вводит умное око их и зрителями великих тайн делает их. Восхоти только крайнюю стяжать чистоту трудами духовными, и самым делом узришь в себе Богу любезное действо сказанного. Для сохранения сокровенных сокровищ Духа надо упраздниться от дел человеческих, избрав безмолвие, которые чистотою сердца и сладостью умиления, сильнее распаляя любовь к Богу, разрешает душу от уз чувств, силы ее возводит в естественное им состояние и им возвращает первобытное устроение. Богоподобие, сколько оно для нас доступно, невозможно улучить ревнителю, если наперед теплыми слезами не смоет приразившийся к нему тины греховной и не прилепится к исполнению святых заповедей Христовых. Иначе невозможно ему сделаться причастником неизреченных Божьих благ, ибо желающий умно вкусить божественной сладости всецело отстает от всякого мирского чувства и душу свою всю занимает созерцанием отложенных святым благ. Сохранить неизменным богоподобие, стяжеваемое крайнюю чистотою и полной любовью к Богу, возможно только при непрестанном простирании ока ума к Богу, в котором душа обыкновенно устанавливается через постоянное пребывание в доброделании, через непрестанную чистую и непарительную молитву, через всестороннее воздержание и усердное чтение Писаний. Когда кто соделается причастником Духа Святаго и наитие его познает из неизреченного некоего его в себе действа и благоухания, которое ощутимо обнаружится даже и в теле, тогда в пределах естества пребывать таковы уже не может, но добрым изменением десницы Вышнего изменившись, забывает о пище и сне, презирает все телесное, не брежет о покое плоти, и весь день, пребывая в трудах и потах подвижнических, утомлений какого-либо или какой-либо потребы естественной не чувствует, ни голода или жажды, ни сна или других нужд естества. Ибо любовь Божия с радостью неизреченную излилась в сердце его, и он всю ночь в бодренном бдении проводя, в телесном упражнении умное совершает делание, бессмертный услаждается трапезою из бессмертных произрастений мысленного рая, в который, будучи восхищен, Павел слышал неизреченные глаголы, которые не леть есть слышать человеку, имеющему пристрастие к чувственному. Что из сущего в нас выше для нас, рачителей, видимое или мысленное? Если видимое, то ничего уже не будет для нас предпочтительней и желательней вещей тленных. А если мысленное, то Дух есть Бог, и иже кланяется Ему, Духом и истинную достоит кланяйтесь. Таким образом, телесное упражнение излишне бывает, когда в силе умное делание, от которого тяготеющее долу легким делается, и все превращается в духовное, в единение его с лучшим.